зовут Саша Мелепанченко из небольшого, из небольшой церкви, которая расположена рядышком в Днепропетровском, в Старых Кайдаках. Братья поручили эту тему, и я, и брат Илья поможет благовестие в большом городе. Хотя скажу так, друзья, что раньше у нас благовестие в основном совершалось по селам, как и у многих, а сейчас мы видим, что больше пользы, и Бог так направляет, видно, что лучше принимается и лучше проходит благовестие в городах. Благовестие в большом городе. Но я коснусь, братья и сестры, не только, не именно большого города, а в общем, города. Мы в этом труде начали трудиться не так давно. Я думаю, может, у кого-то опыта и больше, может, мог бы больше сказать, но то, что у нас есть. Хочу одно место прочитать. Записано 2 Коринфянам, 5 глава, 9 стих. «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными». Ревностно стараемся. Когда Христос послал учеников, Он послал их по городам и поселения. Как-то у нас получилось так, что одна душа в молодежи решила уйти в мир. Но одной из причин, которую она называла, она говорила так, что мне неинтересно. Вот если у вас будет интересно, тогда я буду. Знаете, тогда я, по-моему, так сказал, что, знаешь, не наша цель молодежное делать развлекательными какими-то мероприятиями. Ну, а все-таки, друзья, если христианин ревностно служит Господу, то его жизнь не только благословенна, она и интересна. Если взять благовестника, друзья, то у благовестника жизнь тоже очень интересна. И постоянно разные встречи, правда? То встречи с собаками, когда заходишь в дом приглашать, то вот, как брат говорил, с медведем можно встретиться, то с милицией. Но встречи разные, интересные. И вообще жизнь, она наполнена разными интересными событиями. Ну и в городе тоже благовестие, оно интересно, потому что в городе людей много, и разные интересные бывают встречи. И бывают разные трудности, разные опасности. И немножко хочу об этом затронуть. Благовестие в большом городе с палаткой. Это возможно лишь в том случае, если власти в городе нормально настроены. То есть это возможно и сейчас. Не так давно проводили благовестие в городе, это небольшой город Павлоград, но все-таки там удалось провести благовестие с палаткой. То есть власти были настроены положительно, поставили палаточку прямо в центре города и проводили там благовестие. Благовестие в городе, да и везде, в общем, часто приводит нас ко встрече с властями. О том, как с ними разговаривать, и какие у нас есть права, и как правильно с ними разговаривать, об этом больше брат скажет, Илья, он подготовил для этого и документы, какие нужно, вот из закона выписки, и если кто пожелает, потом он раздаст. Желающим, друзья, тем, которые встречаются с властями, это нам нужно знать законы. И встречи там бывают для нас иногда непростые, нелегкие. И здесь нужно внимательно наблюдать за словами, что мы говорим. Бывает, одно неосторожное слово очень много порождает. Вот, например, брат, когда говорил, рассказывал о благовестии, когда они благовествовали в палаточках в городе, там, где обогревали людей, он говорил, что, фразу такую употребил, что если дело пошло, дело пошло. Вы знаете, когда-то эту фразу я сказал на одном благовестии. Было палаточное благовестие, и подходит милиция, и выясняет, кто мы такие. Мы вышли, паспорта предъявили, побеседовали, они так нормально расположены, все, беседа хорошо идет. И они, в общем-то, все нормально, только нам нужно уточнить, кто вы такие, и все. Ну, и я в разговоре с милиционером так сказал, он говорит, ну, а насколько вы собираетесь здесь быть? Ну, приблизительно. Я говорю, ну, не знаю, может быть, дня 3-4, ну, а если дело пойдет, то и дольше. А он сразу насторожился. Какое дело пойдет? Друзья, у них понятие «дело пойдет» – это совсем другое понятие, чем мы вкладываем. Друзья, вот поэтому встречи с властями, друзья, нужно тоже быть аккуратными, осторожными и хорошо знать законы и правильно с ними беседовать. А в городах это часто приходится. Благовестие с палаткой. Друзья, здесь есть определенные свои моменты, которые я хочу затронуть. Но то, что с властями будет встреча, это раз. Я уже об этом сказал. Второе, друзья, когда палаточка ставится, она ставится обычно в хорошем месте, в людном месте. И все-таки благовестие в городе, оно требует большего охвата. И я думаю, что так и вы где-то делали. Палатка стала в центре города, а группа благовестия с утра, у нас так было, мы выезжали в разные районы города и там проводили коротенькие служения. Ну, иногда они не совсем коротенькие получались, но проводили такие служения. И там, на этих служениях, мы приглашали уже на палатку, в центр города на палатку. И хорошо проходили такие служения, потому что так вот просто ходить по городу, раздавать трактаты и говорить, что вот там-то будет какое-то собрание, для человека неверующего, который не знает, что это такое, для него это, тем более, которые посмотрели на служение, которое проводят харизматы, очень часто это просто вызывает отвращение, и люди отталкивают и не хотят вообще слушать. А если ансамбль выезжает в какую-то часть города, там сыграли, и мелодии у нас очень хорошие, и песни очень хорошие, глубокие, хорошим смыслом, это людей быстро заинтересовывает, и они потом начинают искать еще встреч. И вот такие приглашения, они очень хорошие. И там же раздаем трактаты, Евангелие, и адреса, и обязательно телефон контактно, чтобы люди могли спросить, где и как, и что происходит, и прийти на общение с нами. Ну, понятно, что, друзья, в городе с палаткой сейчас очень сложно. Есть благовестие в городе, это с музыкальной группой. То есть это либо ансамбль скрипичный, либо еще какая-то музыкальная группа. И совершается благовестие. Очень хорошее. Сейчас оно пользуется очень хорошим успехом. Люди слушают, собираются. Иногда немало собираются, сходят вниз. Так вот у нас было, люди окружают, слушают, очень внимательно слушают, готовы, долго даже надо слушать. И эта мобильная группа, она перемещается из района в район и между домами становится и благовествует среди домов. Правда, ситуация возникает иногда разная, друзья. Иногда бывает так, что бывает сложно. Люди, появляется несколько душ, которые настроены против. Но мы заметили так, друзья, что вот если даже кто-то выходит и кричит, начинает шум поднимать, мы сейчас власти там вызовем и так далее, не стоит останавливаться, стоит все-таки продолжать благовестие совершать. Так было у нас в военном городке. Выехали мы туда, друзья, выехали и стали только устанавливать аппаратуру. Две православные ревностные бабушки пришли, давай кричать. Кричат, уходите отсюда, мы сейчас милицию вызовем, выгоним вас отсюда. Люди, идите сюда, собирайтесь, сейчас выгоним их отсюда, этих сектантов. У нас есть вера православная, у нас тут храм свой, уходите. Ну, шум поднялись сильные, а я как раз отсутствовал. И мы там в одном селении как раз готовили благовестие. Брат-служитель звонит, говорит, приезжай скорее, сейчас тут что-то будет такое нехорошее. Ну, и мы с братом быстренько едем сюда, на место, в военный городок, приезжаем. А у меня папочка такая черная, и там разные документы. Вот документы, чтобы с милицией разговаривать, законы там все и прочее. Ну, еще одет я был так, в костюме, и черной такой куртки кожаной. Приезжаем, а как раз благовестие уже началось. Благовестие проходит, хорошо, слушают люди, все. Проходим, я смотрю, милиции никакой не видно. И я прохожу к брату, ну, спросил, говорю, ну, подошел к ответственному брату, говорю, как? Он говорит, да ничего, рабочая обстановка, нормально. Служение проходит. Я разворачиваюсь, а я шел вместе с братом, разворачиваюсь назад, ну, там интересное такое событие. Когда я пошел на виду у всех, подхожу к музыкантам, в это время один брат остался. К нему подходит один мужчина, как оказалось, их не депутат там местный. Говорит, слушай, вы их не трогайте. В общем, они нас приняли за милицию. Вы, говорит, их не трогайте. Это хорошие люди, это нормальные люди. Они хорошо играют, все хорошо. Ну, и я потом с братом поговорил, возвращаясь назад, и он мне те же слова. Говорит, вы их не трогайте. Хорошие люди, нормальные люди. А я на него смотрю, не понимаю, ни в чем дело. Говорит, да мы не собираемся их трогать, это наши люди. А он брату говорит, да, я знаю. Говорит, а он говорит, да мы не милиция. Да, знаю я вас, говорит, я вас по затылку узнаю. Ну, друзья, я так к чему говорю, что даже если благовестие начинается трудно, то это не страшно. Бог так устроил, потом брат говорит, этих бабушек нам православных, которые кричали, Бог послал. Они народ собрали, служение прошло, и прошло хорошо. Люди очень благодарили и были очень довольны. Друзья, вот так вот благовестие среди домов проводится ансамблем. Либо в парке. Очень хорошо тоже в парке. Почему там хорошо? Потому что люди там настроены на... У них есть свободное время. Если среди домов, друзья, благовестие, это все-таки захват человека внезапно, то благовестие в парке хорошо тем, что люди настроены в свободное время, если они могут послушать. И благовествовали в парке, и люди слушали, слушали долго. В людных местах тоже благовествовали. Но там мы старались везде, друзья, эти разовые благовестия, вот такие группы, обязательно нужно, чтобы раздать адреса и обязательно телефоны, чтобы люди получили. Что, потому что, ну, вероятность того, что кто-то с нами начнет разговор, не сильно большая. А чтобы они пришли потом на собрание, нужен, чтобы у них был телефон и адрес. Потом... В большом городе, друзья, или просто в городе, благовестие группы молодежи. Группа молодежи, когда молодежь просто выходит в парк и там поет. Поет наши песни, песни хорошие. Мы выходили без всякого усиления, просто выходим и поем. Никто нам не цепляется, никакая милиция к нам не подойдет. Здесь мы свободно можем это делать. Это можно делать в больших людных парках. И никто нам ничего не запретит и не скажет. И так было, что мы с молодежью выходили. После того, как мы пропели несколько песен, мы расходились с молодежью, и людям раздавали трактатики и беседовать. Старались с ними побеседовать. Не просто дать трактатик, а побеседовать. И очень хорошие иногда беседы получались, и люди слушали, и ну, хорошее тоже благовестие получалось. Еще хочу, друзья, один момент сказать. Вот когда среди домов совершается благовестие, ну, такое одно наблюдение наше такое, что мы ставим аппаратуру усиливающую и потом иногда сразу объявляем. Дорогие друзья, там приходите, сейчас здесь будет эвакуационное служение. Но лично вот наше такое наблюдение, что не стоит объявлять. Лучше начать именно просто... чтобы пропели или проиграли один, два или три гимна или псалма. Почему? Когда мы объявляем, сразу появляется возмущение. То вы такие, на что нам нужны, и уходите, и мы хотим спать там или еще что-то. А как только зазвучит музыка, красивая, хорошая музыка, которую давно народ не слышал, люди сразу располагаются, открывают окна. Никто ничего не задает вопрос. Ну, бывает там кто-то шум подымет, но это редко. А в общем-то народ слушает. То есть не стоит объявлять. Еще в отношении, друзья, взаимоотношения с властями, тоже брат Илья там еще скажет. Благовестие с группой молодежи хорошо именно там, где людные места, это на вокзалах. И на базарах, и прочее. То есть это людные места. Свободно. Мы иногда на базаре проводили благовестие. Да, люди там бегут мимо, но продавцы слушают. Продавцы слушают хорошо, им спешить некуда. И они иногда и свои прилавки пооставляют, и собираются сюда, и слушают. Хорошо тоже получается, слава Богу. Но еще хочу сказать, друзья, там, где группа молодежи, хорошо, если есть автономная колонка. Вот мы в Сирене приглашали, автономная колоночка на аккумуляторе, она очень неплохая мощность. И если это в парке где-то, и на улитном месте, очень хорошо тоже, потому что пение еще слышно, а вот проповедовать чуть сложно, даже кратенькие проповеди, но говорить сложно, быстро голос садится, устает. Поэтому хорошо, если иметь с собой автономную колоночку. Тоже к ней большой претензий не будет, милиция особо не будет цепляться к этому. Ну, то есть можно хорошо вот этим пользоваться, когда есть маленькая колоночка автономная. Ну, еще одно, друзья, благовестие в городе. Это благовестие, когда братья по двое или один. У нас брат есть один, он один выходил на служение благовестия. Беседовал с группой молодежи, в прошлый раз об этом делился Олег. Но мы смотрим так, братья и сестры, что лучше, когда по двое. Два брата выходят, так и по Писанию. Христос по двое посылал. Но есть и одно место, где говорится о том, что Павел в Афинах вышел сам. Никого не было с ним, но он вышел сам и стал благовествовать. И тоже Бог благословлял. Ну, я понимаю, что это исключение, а лучше по двое и с группами молодежи просто подойти и беседовать. Можно сыграть и спеть, и хорошо, если с гитарой вышли два брата, или и благовествовать. Очень хорошо получается беседы хорошие с молодежью. Благовестие в городе – это благовестие библиотек, которые тоже стоят в людных местах, отметили так, что если поют наши верующие на библиотеке, то лучше проходит библиотека. Хорошо, если вот на Мирном, там, например, церковь поселка Мирно, они постоянно поют на библиотеке и раздают, и народ заинтересовывается, слушает и подходит и берет литературу. Но на библиотеке, друзья, благовестие трудное чем? Что там посев, жатвы не видно. Жатвы не видно. И ну, этим оно трудновато. Если мы иногда на благовестие, там где с ансамблем, видим людей, у них на глазах слезы. Некоторые потом заходят, подходят и беседуют. Как-то мы видим реакцию людей. То на благовестие, на библиотеке, то это сложнее и труднее. Но тем не менее, кто с постоянством трудится, есть результаты. Бог благословляет. Ну, еще на одно благовестие, друзья, это в больницах и в тюрьмах. Больница и тюрьма – это место, где, это два места, где люди начинают серьезно думать над своей жизнью. И это не один случай, друзья, когда человек попадает в тюрьму, он начинает переосмысливать, как я жил, что в моей жизни неправильно, особенно если он первый раз попадает, если это не преступник, который по этой жизни идет. Он вдруг попал вот в тюрьму. Для него это большое переживание. Большое переживание для человека, когда ему сказали диагноз очень сложный. И именно в это время сердца очень мягкие. Именно в это время. И если сегодня у нас благовестие в больницах во многих местах не разрешают, то есть администрация против. Но бывает так, что если прийти и попросить, просто вечером зайти, когда уже нет администрации, зайти и предложить медсестрам, которые там, можно мы здесь расскажем о Христе, споем песни, то в это вечернее время, друзья, вот в это время хорошо провести там благовестие. Кто трудился вот в больнице, друзья, то это удобное время именно после 5 часов. Сильно поздно, конечно, тоже плохо. А вот после 5 часов хорошо. Вся администрация вообще-то разошлась, и время благоприятное для благовестия. Единственное, что хочется сказать, друзья, что есть благовестники, которых трудно остановить, то лучше в больницу-то или сильно предупреждать братьев таких, чтобы они не проповедовали там долго, или нежелательно брать. То есть хорошо в больницах именно чтобы были люди, которые, может, даже не умеют красноречиво проповедовать, но очень хорошо беседуют. Вот хорошо таких людей брать в больницу, и у них хорошо, благословенно получается благовестие. Ну и, конечно, тех, которые хорошо поют, играют. Ну вот так вот, друзья, вкратце, что хотелось сказать о благовестии. Ну и еще хочу сказать, друзья, вот в заключение. Когда Бог народу израильскому даровал прийти в землю обетованную, Он сказал им такие слова. Насколько ступят ноги ваши, настолько и будет это ваша земля. И вот насколько у израильтян хватило веры и силы, и ревности отвоевать свою землю, вот настолько и было у них благословение. Друзья, вот мы рассуждали, когда предложили благовестие на катере, об этом еще будет речь, мы рассуждали о том, стоит ли в наших краях проводить благовестие на катере. Ну, все-таки у нас хорошее сообщение по дорогам там, и так далее. Мы долго думали об этом, братья как-то совещались, но решили, братья, которые организовывали, решили, что все-таки надо проводить. И слава Богу, что оно началось. Оно началось, и мы видим хорошие, благословенные результаты. Хорошие. Столько бы благовестий не было в нашем области, я думаю, если бы катер не пришел. Решились, провели, и слава Богу, много благословений. Но об этом еще братья скажут, об этом. Ну, на этом у меня все. Пусть Бог поможет нам, братья и сестры, быть ревностными и стараться Господу служить разнообразно.